Глава 5. Охота и охотники. Барон Бреде пригласил братьев к себе в кабинет и протянул им лист бумаги, точнее маленький плакат. Типографский рисунок довольно точно изображал их корабль. Текст сообщал, что за уничтожение пиратского корабля «Разящая стрела» вице-король назначил награду в 500 000 дублонов. «Наш корабль стоит как 2 галеона, 2 полностью снаряженных галеона. Еще останется на безбедную жизнь». Губернатор прервал пустую болтовню братьев. «Запомните мои слова. В первую очередь опасайтесь своих». «Спасибо за добрый совет, господин губернатор. Мы учтем». «Лучше всего на год уйти из Карибского моря». «Нет, господин губернатор, мы продолжим свое дело». Решение за капитаном Даггером. Близнецам следовало хорошо продумать дальнейшие действия. Во-первых, непонятно в какой форме выразится предательство. Испанцам могут передать место патрулирования разящей стрелы. Этот вариант не очень опасен. Остается много способов для адекватного противодействия. После долгих раздумий решили устроить засаду и ловить на живца. На юго-восточной оконечности Большой Багамской банки находится остров Челюсть. Точнее, это была цепь невысоких островов, которая на карте выглядела как пасть крокодила. Вот в одном из проливов решили поставить батарею. Хитрость заключалась в том, что пролив был узким и извилистым. Если преследователей будет несколько, то задние корабли не смогут определить, что залп сделан с берега. Еще одной изюминкой является скрытый проход у последнего, покрытого низким кустарником, островка. При разрыве с преследователем в 300 метров можно повернуть в этот проход и снова выйти на глубоководье. Преследователю будет казаться, что беглец прошел все острова. В попытке догнать он выскочит в бухту с глубинами, как в чайном блюдце. Это место исследовали месяц назад на предмет создания новой временной базы. Совсем недалеко расположен остров Маленькая Ящерица, мимо которого регулярно проходят испанские корабли. Но в дальнейшем от идеи временной базы на острове Челюсть отказались. Низкорослый кустарник, редкие дубы, клены и прибрежные пальмы не смогут скрыть скопление трофейных судов. Базу легко обнаружить, тогда она теряет свое значение. Более удобным вариантом выглядела северная часть островов, но подходы преграждали многочисленные мели и рифы. Шхуны исследовали мелководье более месяца, но удобного прохода так и не нашли. Приняв решение, отправились к Маленькой Ящерице. По пути зашли на остров Челюсть, где установили засаду в 6 пушек. Место патрулирования оказалось удачным. За месяц отловили 3 транспортных корабля. Трофеи отбуксировали на северное мелководье. Оттуда шхунами вывезли грузы в Нассау. Наступил день, когда сами нарвались на засаду. С противоположной стороны Маленькой Ящерицы неожиданно появились паруса. Ого, сразу 2 галеона, сматываемся. Это торговые галеоны с дополнительно прорезанными пушечными портиками. Нам от этого не легче, 60 пушек на каждом. Хорошо, что мы без груза, иначе не убежать. Повернули к спасательному проливчику. Галеоны имели значительное превышение по скорости и заметно приближались. Мы нарвались на знаменитых «охотников за головами», в кавычках. Я помню рассказ капитана Ханса Рорберга «Галеоны с облегченным корпусом». Мачты и реи увеличены, еще никто не смог от них убежать. Мы не планируем убегать. Какие у них пушки? Не знаю и не хочу знать. Разящая стрела на всех парусах буквально влетела в узкий пролив. До ближайшего преследователя было не более 500 метров. Галеоны неотвратимо догоняли. У нас проблема. Видел? У каждого на палубе не менее 200 вооруженных матросов. Люгер пронесся мимо спрятанной батареи и повернул в скрытый проход. первый галеон попался на обманку. Корабль сходу попал в «ласковые объятия» в кавычках песчаного мелководья. Капитан и экипаж показали отличную выучку. Практически мгновенно опустили паруса, что спасло мачты от неминуемого повреждения. Сзади слаженно бухнул залп. «Разворачиваемся, готовим оба борта на картечь. 400 головорезов, точнее наводи на залп». Саша нырнул в люк артиллерийской палубы. Моряки разносили картузы с порохом и мелкие сетки, где в льняных мешочках лежали плотно стянутые заряды свинцовой картечи. Братья вовремя вернулись к засадной батарее. Капитан второго галеона показал класс профессионала. Корабль с тремя дырами по ватерлинии был грамотно посажен на берег. Батарею спасло незнание испанцами географии маленького архипелага. Они оказались уже на другом острове. Атака морской пехоты на скрытые пушки привела к проливу. Залп картечью из 20 пушек прошил островок до другого берега. Снова разворот, теперь уже на веслах разящая стрела вышла к мелководной бухте. Десант на 6 шлюпках спешил на помощь своим товарищам. Снова залп, на этот раз из 10 пушек. Зеркальная гладь воды покрылась пеной свинцового дождя. В щепки разнесло не только шлюпки, но и весла. Вернулись ко второму галеону и обрадовали в кавычках испанцев новым залпом. Солдаты слышали второй залп и были уверены, что нидерландский корабль разрядил все свои пушки. Когда разящая стрела вошла в протоку, испанские десантники приготовились к ружейной стрельбе. Спокойно выжидали приближения пиратского корабля на уверенный выстрел. Для охлаждения пушек требуется долгое время. Залп 10 пушек лишил оставшихся в живых последней иллюзии. Испанцы спустили флаги до захода солнца. Немногих моряков и двух капитанов посадили в трюм. К удивлению братьев, на галеонах их ожидала очень богатая добыча. Из капитанских сундуков и сундуков матросов выгребли более 1 000 000 талеров. Плюс испанские дублоны, обилие драгоценностей, разукрашенное золотом оружие и богатые одежды. Впрочем, в сундуках братьев денег находилось ничуть не меньше. Разница только в одном – заветные сундуки в надежном подвале. Тщательно обобрали галеоны и отправились в Нассау. Надо купить шлюпки и высадить 150 оставшихся в живых матросов. Решили идти к устью Миссисипи, место знакомое. Бросили якорь у дома губернатора. Вова отправился к портовому чиновнику. Тот взял судовые журналы испанских кораблей и, сметая стулья, выбежал из кабинета. Буквально через минуту вошел губернатор. «Мне сказали, что вы захватили корабли капитанов Дона Хаэна и Дона Липареса?» «Все правильно. Галеоны на нас напали. В результате боя мы их захватили». «Где сами капитаны?» «В трюме». «Прикажите шерифу Мерксу немедленно забрать пленников», — сказал губернатор чиновнику, затем повернулся к Вове. «Отведите корабль на стоянку, счастливчики, потом оба возвращайтесь ко мне». «Господин губернатор, у нас на борту нет груза, только 150 пленных матросов. Мы хотим купить шлюпки и высадить испанцев в устье Миссисипи. Если так, то заканчивайте дела и сюда. Я вас жду». Садясь в ялик, близнецы увидели шерифа, который вместе со стражей уводил пленных капитанов к казармам. Матросы грузили в корабельные шлюпки сундуки. Другая группа направилась к купленным десантным шлюпкам. Вова и Саша проследили выполнение приказов, собрали нужные бумаги и вернулись к губернатору. «Забирайте, это ваше». Барон Бреда указал на горку кожаных мешков. Затем положил перед братьями 2 листа бумаги. «Расписывайтесь». На маленьких плакатах были изображены галеоны. Текст под картинками гласил, что за уничтожение испанских пиратов Дона Хаэна, на другом плакате Дона Липареса назначено вознаграждение 300 тысяч талеров. Барон Бреде с удовольствием смотрел на вытянувшиеся лица близнецов. «Вот ваша премия. Она не делится с хозяином корабля и экипажем. Пленников отправим в Амстердам». «Зачем? Сначала их осудят, потом обменяют на наших капитанов. После этого наши капитаны заплатят вам выкуп за свое освобождение. Но это будет не скоро». Расписались прямо на плакатах. Затем Саша достал специально отобранные трофейные бумаги. Еще раз проверил на предмет случайных дополнений и протянул губернатору. В каютах испанских пиратов среди прочих бумаг нашли бумаги с захваченных нидерландских кораблей. Здесь были банковские поручительства, векселя, купчие, различные имущественные поручения и обычные письма. Барон быстро разложил документы на три стопки. «Вот эти бумаги я отправлю в Амстердам, оттуда вам пришлют премии». «За спасенные письма», — указал на вторую стопку, — «от лица граждан выражаю вам свою признательность». Барон по очереди обнял братьев за плечи. «Последнюю стопку позвольте оставить у себя. Торговые дома обязательно постараются вас обмануть. От меня они никуда не денутся, заплатят по полной. Мы предпочитаем получить серебряными слитками по установленному в городе курсу». «Правильно, в Москве серебра нет. Для вас это самый выгодный вариант оплаты». Барон пожал героям руки. «Кстати, почему вы снимаете весь груз с трофейных кораблей?» «Как же иначе?» – удивились близнецы. «Все стоит денег и немалых». «Ваши склады, наверное, забиты под крышу», — усмехнулся барон. «Есть такая проблема», — не стали скрывать братья. «Никогда не интересовались ходом дел в торговых домах?» «Ну, вольные капитаны берут деньги, золото, серебро и прочие ценности». «Накладно отвозить сахар. Больше потеряешь, чем получишь». «Правильно. Транспорты торговых домов везут в Европу сахар и хлопок, иногда медь. Вы же гребете все подряд. Зачем? Даже солдатские сапоги стоят денег. Продадим, если не сейчас, то впоследствии». «Ах, вот оно что! Я не подумал о подготовке каравана в Московию. Железо и кожу вам не продать. За остальные товары получите хорошие деньги». Саша и Вова переглянулись и потащили мешки с таллерами домой. До этого никто и никогда не напоминал им о русском происхождении.